Лебенталь весь затрясся. Он всегда начинал дрожать, когда психует, а психовал он то и дело очень уж чувствительный. Трясучка стала для него привычным делом, все равно, что для другого барабанить пальцами по столу. Это все шло, конечно, от голода. Голод обостряет одни чувства и притупляет другие. Истерика и апатия в лагерной зоне неразлучны, как две сестры. «Я делаю, что могу», — заныл Лео тихим, дрожащим от обиды голосом. «Я кручусь, достаю, рискую жизнью. А тут ты приходишь и заявляешь, нам нужна». Голос его вдруг осекся и утонул в хлюпающем болотном бульканье. Точно с таким же звуком отказывали иногда лагерные громкоговорители. Сидя на земле, Лебенталь лихорадочно шарил вокруг себя руками. Лицо его больше не напоминало посмертную маску обиды. Теперь это был только лоб, нос, лягушечьи глазки и дряблый мешок кожи с дыркой посередке. Наконец он нашел свою вставную челюсть, обтер ее рукавом куртки и вставил на место. Репродуктор включился снова, и в нем тут же прорезался прежний голос, жалобный и скрипучий. 509-й решил не обращать внимания. Пусть выговорится. Лебенталь заметил это и умолк. «Нам ведь не впервой оставаться без пайки», — сказал он, наконец, устало. «Бывало, что и не на двое суток, а много дольше. Что с тобой случилось? С чего вдруг ты мне тут трагедию разыгрывать решил?» 509-й поднял на него глаза, потом кивнул в сторону города, на горящую церковь. «Что случилось, говоришь? А вот что?» «Да, что? Вон там, не видишь?» «Как это было в Ветхом Завете?» — проговорил 509-й. «Ветхий Завет? На что он тебе сдался?» «По-моему, что-то похожее было при Моисее, разве нет? Огненный столб, который вывел народ из рабства». Лебенталь заморгал. «Столб дымный днем и столб огненный ночью», — сказал он вдруг без всякой плаксивости. «Ты это имеешь в виду?» «Ну да». «А в том столпе разве не Господь шел?» «Яхве». «Ну хорошо, пусть Яхве. А вон то внизу, знаешь, как называется?» «Это надежда, Лео, надежда для всех нас. Почему же, черт возьми, никто из вас не хочет этого видеть?» Лебенталь не ответил. Сидел весь съежившись и смотрел вниз на город. 509-й откинулся назад к стенке. Наконец-то впервые он выговорил это слово. «Как трудно его произнести», — думал он. «Какое чудовищно тяжелое слово, того и гляди прибьет. Все эти годы я боялся даже помыслить его, иначе оно разъело бы меня изнутри. Но теперь оно вернулось. Да, сегодня. Хотя и страшновато помыслить его целиком, но оно здесь. Оно либо сломит меня, либо сбудется». «Лео, — сказал он, — пожар там означает, что и здесь всем будет крышка». Лебенталь зашебаршился. «Если они проиграют войну, — прошептал он, — только тогда. Но это одному Богу известно». И он по привычке испуганно оглянулся. В первые годы войны лагерь был довольно хорошо осведомлен о событиях на фронтах. Однако позже, когда побед не стало вовсе, Нойбауэр запретил проносить в зону газеты и передавать по лагерному радио какие-либо известия о поражениях и отступлениях. По баракам стали ходить самые немыслимые слухи, в итоге же никто не знал, чему верить, чему нет. Что дела на фронтах плохи, об этом знали все. А вот революция, которую столько лет ждали, все почему-то не совершалось. «Лео», — сказал 509-й, «войну они проиграют. Это конец. Если бы вон то внизу случилось в первые годы войны, оно бы ничего не значило. Но сейчас, 5 лет спустя, оно означает, что побеждают другие.